с языком Паскаля, который вел борьбу с иезуитами. Но противники Вильгельма были благороднее иезуитов. Замечательна эта борьба университета с монахами и римским двором. Она повторилась и в наше время. Но университет 13-го столетия крепче стоял за свои права, нежели университет нашего времени. 40 булл папских пали на него, но защитники университетского права все еще защищались. Вильгельм был изгнан, его книга была переложена из латинской прозы на французские стихи и пелась народом. Во главе университета был ректор, избираемый всем университетом. Он был представителем университета и часто имел политическое значение, ибо, например, в Болонье было 20 тысяч студентов, кои слушали только его приказания, исполняли его волю. Он избирался из докторов или магистров университета. В наше время трудно понять то значение университета. Университет заменял книгопечатание. В наше время можно учиться дома, имея словари и руководство. В то время книг было немного, только в университете можно было учиться. На скамьях Парижского университета сидели люди всех возрастов, юноши всех стран, кардиналы и Дант, политический изгнанник. Но какие же науки привлекали такое число слушателей, ибо в Париже было иногда до 30 тысяч студентов? Это было, с одной стороны, римское право, с другой — философия и богословие, которые сливались, и философия находилась в услугах у богословия. Часто слышатся неуважительные отзывы о средневековой схоластике. Но это мнение несправедливо. Это была сильная, отважная рыцарская наука, ничего не убоявшаяся, схватившаяся за вопросы, которые далеко превышали ее силы, но не превышали ее мужество. Мы берем схоластику как искажение философии в 14 столетии, но надо смотреть на нее в 11 столетии. Недаром был Иоанн Эригена, на которого мы указывали, Беренгарий Турский высказывал мысли, которые привели его к костру и его защищавших, Григорий VII — замечательное явление, ревнитель церкви, защищал человека с свободными идеями. Беренгарий Турский, около 1010-1088 год, философ, схоластик-номиналист. Григорий VII, Гильдебранд, около 1021-1085 год, римский папа, с 1073 по 1085 год. Сравните с высказываниями Грановского о схоластике в лекциях 1850 года. Цветущая эпоха схоластики продолжалась не более столетия. В половине XIII века мы видим, так сказать, замирание этой науки. Она утрачивает свой величавый характер, юношескую отвагу, пытливость, и вместо того, чтобы разумными доводами поддержать истинные откровения, она употребляла все свои силы для оправдания католической церкви и папства в тогдашнем виде. Главными представителями схоластической науки являются монахи доминиканского ордена и францисканского. Они занимают кафедры европейских университетов и схоластику делают господствующую наукою, с которой спор становится невозможным, ибо она пользуется покровительством как духовной, так и светской власти. Из прежней живости, смелости ее приемов осталась только внешняя и даже смешная сторона. Известно, что схоластики переезжали из одного города в другой, предлагая схоластические состязания, на которых они поднимали такие вопросы, которые вряд ли когда-нибудь придут в голову. Например, один из схоластиков предложил следующую задачу. Почему Адаму запрещено было есть именно яблоко, а не грушу? Это была какая-то легкомысленная игра в силлогизмы, в формальную логику, без жизни, без внутреннего содержания. Но между тем схоластики создали целую стройную систему учений, окончательную целью которых было оправдать папскую власть и доказать ее необходимость. До какой степени схоластики натянули свои учения и суждения, можно видеть из следующих положений, высказанных в XV веке. На вопрос, кто выше, церковь или папы, схоластики отвечают. Святое Писание имеет силу, доколь оно преподается папою, следовательно, противопоставлять Святое Писание папе безрассудно. На вопрос, имеет ли право церковь противодействовать несправедливостям папы,